Еще до отъезда в Италию, в Нью-Йорке, я отправила самой себе коробку с книгами. Посылка должна была прийти по моему римскому адресу в течение 4-6 дней. Однако на итальянской почте, кажется, ошиблись и прочли 4-6, как 46. Иначе почему прошло уже 2 месяца, а посылки ни слуху, ни духу? Друзья-итальянцы говорят, что лучше мне о ней забыть. Мол, посылка может и прийти, а может и не прийти никогда. И поделать ничего нельзя. Может, ее украли? Жалуюсь я Луке Спагетти. Или на почте потеряли? Он только прикрывает рукой глаза. Не задавай глупых вопросов. Ты только больше расстроишься. Загадка пропавшей посылки стала поводом для долгого спора между мною, моей подругой, американкой Марией, и ее мужем Джулио. Мария считает, что в цивилизованном обществе люди должны быть уверены, что можно положиться на своевременную доставку почты. Но Джулио другого мнения. Он полагает, что такое явление, как доставка, за пределами человеческого контроля и подвластно лишь судьбе, поэтому никто не может гарантировать, что посылка будет доставлена. Мария раздосадованно заявляет, что это всего лишь очередное свидетельство различий между католиками и протестантами. Лучше всего эту разницу показывает тот факт, что итальянцы, в том числе ее собственный муж, хронически не способны строить планы на будущее. Да что уж там, на неделю вперед. Спросите протестанта с американского Среднего Запада, не согласится ли он поужинать с вами на следующей неделе. И он в полной уверенности, что является капитаном собственной судьбы, ответит: «Четверг меня устроит». Но стоит попросить о том же католика из Калабрии, тот лишь пожмет плечами, возденет глаза к небесам и воскликнет: «Откуда мне знать, где я буду вечером следующего четверга? Ведь все в руках Божьих, и судьба наша нам неизвестна». Но, несмотря на это, я пару раз заходила на почту и пыталась найти посылку. Правда, безуспешно. Работница римской почты была очень недовольна, что я прервала ее телефонный разговор с бойфрендом. А в стрессовых ситуациях мой итальянский меня подводит, хоть нельзя не признать, что в последнее время я говорю намного лучше. Я пытаюсь логично объяснить, что посылка с книгами пропала, но сотрудница почты смотрит на меня так, будто я пузыри пускаю. «Может, она придет через неделю?» Девушка пожимает плечами. «Магари» — еще одно непереводимое итальянское словечко. Может обозначать что угодно, от «возможно» до «размечталась наивная». «Ну, может, это и к лучшему. Ведь я уже забыла, что за книжки там были. Наверняка какое-нибудь фуфло, непременно подлежащее изучению, чтобы понять Италию. Полная коробка книг с жизненно необходимой информацией по Риму, которая теперь, когда я здесь, кажется совершенно ненужной. Похоже, там даже была полная история заката и падения Римской империи Гиббона. Думаю, без нее мне будет лучше. Жизнь так коротка, и к чему тратить одну 90-ю оставшихся дней на Земле на занудство вроде Эдварда Гиббона?